Глава 66. Истинная пара. Арина. Когда за служанкой захлопнулась дверь, Габриэль развернулся к блондину. «Перед тем, как пройти в трапезную на ужин, давайте спустимся в ту подвальную пещеру. Хочу посмотреть на нее». «Да, конечно», — отозвался Неофей и пошел вперед, показывая дорогу. «Однако», — озадаченно хмыкнул мой супруг, увидев загадочную дверь. Никогда не видел этого прохода и понятия не имел, что там есть какая-то комната. «Там пустое помещение с лестницей», — пояснила я. Супруг не позволил мне спускаться по ступенькам, а подхватил на руки и поставил на пол уже, когда мы были в пещере. «Вот это новости!» — присвистнул Габриэль, оглядываясь по сторонам. «Я даже представить себе не мог, что в моем замке хранятся такие секреты». Он стал брать один кристалл за другим и внимательно их рассматривать, потом поднял последний с пола. «Этот был твоим?» — спросил он блондина. «Да», — лаконично отозвался тот. Я заметила, что фейский принц по-прежнему избегает смотреть мне в глаза, что показалось мне очень странным. «Ясно», — шумно выдохнул Габриэль и положил кристалл в пустое отверстие в стене. «Арина, а больше ничего странного ты не замечала?» «Еще какие-нибудь двери, необычные предметы?» «Вроде нет», — покачала я головой и добавила. «Учитывая, что я нахожусь в новом мире, тут для меня вообще все странное». «Ладно, пойдемте ужинать», — подвел итог Габриэль и снова подхватил меня на руки. Опустил на пол уже в коридоре. «Значит, вчера я взяла твой кристалл в руки и нечаянно тебя освободила?» Внимательно посмотрела я на Неофея. «Все верно», — подтвердил он. «И где ты все это время прятался?» Вскинула я бровь. «В соседней пустой комнате. Мне нужно было время, чтобы полностью вернуть материальность», — пояснил блондин. Моего мужа такой ответ совершенно не удивил. «Итак, каковы твои планы?» — спросил Габриэль фейского принца. «Вернешься на родину? Сейчас в Фейране правит король Орфей». «Это мой отец», — улыбнулся он. «И вы правы, я вернусь домой, в Фейран. Но, надеюсь, не один, а вместе с Ариной. Мы с Габриэлем аж опешили». «Я не ослышался. Ты решил посягнуть на мою жену?» За спиной Габриэля взметнулись мантикорские крылья, а его голосом можно было заморозить океан. «Вы не так поняли?» Покачал головой этот тип и неожиданно опустился перед моим супругом на колени. «Ты что творишь, малохольный?» Изумленно уставился на него Габриэль. «Ваше Величество, Габриэль Дракардийский, я, наследный принц Фейрана, Неофей Авалон, смиренно прошу вас дать развод вашей супруге, от которой до сих пор исходит аромат невинности. Ваш брак не консумирован, и его можно расторгнуть. Я прошу вас об этом, потому что леди Арина является моей истинной парой». Он закатал рукав, демонстрируя, что по его запястью вьется золотистая вязь татуировки, в которую было вплетено мое имя. У Габриэля отвисла челюсть. Я тоже застыла, как громом пораженная. «Вы прекрасно знаете, что означает обрести истинную пару. Леди Арина для меня не просто прелестная девушка. Она мое дыхание, мое сердце и свет моей души. Я не смогу без нее жить. Она в скором времени тоже начнет страдать в разлуке со мной. Я вижу, с каким теплом и заботой вы к ней относитесь. Умоляю вас, примите правильное решение, отпустите ее. Вручите ее в мои надежные руки. Со временем она станет королевой Фейрана. Я никому не позволю ее обидеть. Я всегда буду ее защищать, заботиться о ней, беречь и лелеять. Я безумно ее люблю». Он впервые за все время посмотрел мне в глаза, и я была потрясена, какая буря эмоций плескалась в его синих очах. Обожание, надежда, ревность, желание обладать, защищать и баловать. Ноги подкосились, и чтобы не упасть, я прислонилась спиной к стене, а Габриэль пошатнулся, как от удара. «Истинная пара?» — судорожно выдохнул он. «Нет, нет, нет, этого не может быть!» — затрясла я головой. «Это какая-то ошибка! На мне нет никакой татуировки истинности!» — показала я всем свое совершенно чистое запястье. «Это ни о чем не говорит», — глухо с болью в голосе отозвался Габриэль. «Ты фея лишь наполовину. Метка истинности проявится у тебя только после свадьбы». «Ты с ума сошел, ты, Родион? У меня уже была свадьба с тобой, и другой мне не надо». Я в шоке покачала головой. «Нас подталкивает друг к другу сама судьба, Арина», — проникновенно заявил фейский принц. «Тебя не зря потянуло в подвал. Ты меня чувствовала. Нам суждено быть вместе». «Ошибаешься, я ничего к тебе не чувствую», — выкрикнула я. «Обычная симпатия, и все. «Это лишь поначалу. Магия истинности всегда берет свое», — мягко отозвался Неофей. «Габриэль, скажи же ему, чтобы катился в свой Фейран и оставил меня в покое!» С отчаянием посмотрела я на мужа. «Я должен поступить правильно, ангел мой, так как будет лучше для тебя», — безжизненным тоном отчеканил мой супруг. «Арина Тардион, перед всей магией этого мира я даю согласие на расторжение нашего брака и признание его недействительным. Передаю тебя в руки твоей истинной пары, Неофея Авалона. Никто не позаботится о тебе лучше него. Магия истинности будет набирать обороты с каждым днем, и уже очень скоро ты обо мне забудешь. Все твои мысли будут только о твоем фейском принце. Жизнь вдали от него будет для тебя пыткой. Больше всего на свете я желаю тебе счастья, моя светлая девочка. Я думал, что ты стала королевой Дракардии, но оказывается, твоя судьба — стать королевой Фейрана». «Нет, нет, нет, Габриэль, не бросай меня!» Горлу подступили рыдания. «Так будет лучше для тебя, Арина. Уверен, когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо». С отчаянием тряхнул головой мой бывший супруг. Вытащив из кармана камзола синий камень, он кинул его фейскому принцу. «Лови. Это портальный артефакт, чтобы быстрее добраться в Фейран. И учти, если ты хоть чем-то обидишь эту лапушку, я достану тебя даже из-под земли. Я лучше руку себе отгрызу, чем огорчу свою истинную», — очень серьезно отозвался блондин. «Габриэль, нет!» Попыталась я его остановить, но король Дракардии резко развернулся, махнув напоследок мантикорскими крыльями, и запрыгнул в серебристый портал, который моментально захлопнулся. «Значит, ужин будет на двоих?» — подошла к нам в коридоре Саманта, катившая за собой чемодан на колесиках. А у меня перед глазами все поплыло, и я рухнула в спасительный обморок, где не было ни насильников-садоводов, ни странных принцев, ни бывших мужей, ни пушистых предателей. «Это все неправильно», — промелькнула в голове последняя мысль.